Именины. «Сегодня на ферме коровьи именины», — сказала мама. «Пойдешь со мной, Ваня? Будем на маленьких коровок паспорта заполнять и имена записывать». «Конечно». И Аленушка от них не отстала. Пошли втроем. По дороге мама рассказала, что телята из младшей группы к осени переходят в среднюю. У них теперь будет хозяйка-доярка, и вот она вместе с телятницей называет телят по имени. На ферме был торжественный день. Доярки и телятницы проверяли телят по порядку размещения. Уже заканчивалось взвешивание. Телята, привычно, не толкаясь, без паники, шли на весы и возвращались в загородки. Но вот одна тёлка заупрямилась, стала взбрыкивать и никак не шла. «Вредная ты была, вредной и будешь», — решила пожилая телятница. «Пиши ей имя. Вредная». «Тетя Наташ, а может, она исправится?» — спросила молодая веселая доярка. «Нет, этого ты от нее не дождешься», — сказала телятница. «Она такая и будет. И не она к тебе, а ты к ней должна подлаживаться. Угодишь — будешь с молоком, не угодишь — рада не будешь». И все посмотрели на вредную. А она будто поняла, что говорят о ней, посмотрела на всех красивыми темными глазами и отвернулась. Самые разные имена давали коровам. Доярки постарше называли их ласковыми именами. Белянка, Зорька, Бурая, Звездочка, Чернушка. «Фантазии у вас не хватает», — говорили доярки помоложе. Они называли своих чудным-чудно. Регланка, Амеба, Бахвалка, Перемена, Афиша, Асимметрия, Синева, Вентиляции, Физика, Подсказка. Доярки эти недавно окончили школу. Еще одну корову они назвали Балетка. Такая она была вся тоненькая, подтянутая, как козочка. А еще одну важную назвали Опера. Еще там были два бычка. Ваня сразу вспомнил Февралика и спросил, в каком месяце эти бычки родились. «И вправду», — сказала телятница, — «чего это мы гостей забыли? Назови их, Ваня. В марте они родились». Одного бычка Ваня назвал Мартиком, а другого, пониже и угрюмее, Танком. Одну телочку назвала Аленушка. Она назвала ее по имени реки Вяткой. Припозднились со взвешиванием и наименованиями, выгоняли стадо в этот день, когда солнце стояло высоко. А детей повели пить молоко. Впереди них шел большой белый кот Аполлон. Имя у него было красивое, а работа тяжелая — ловить на ферме крыс и мышей. Бесстрашно шагал кот Аполлон под ногами коров. Коровы знали его пользу и берегли.